исключений. Увы, с тех древних времен мы не так уж далеко ушли в своем развитии, как этого хотелось бы ожидать. Как обстояло дело в действительности с умершим в Америке неким мистером Картером, удалось установить в 1933 году немецкому египтологу профессору Георгу Штайндорфу. Оказалось, что умерший не имел ни малейшего отношения к ученому-египтологу Говарду Картеру. Он лишь носил такое же имя. Оба Уэстбери, отец и сын, не были непосредственно связаны с изучением гробницы и мумии. Кроме того, и это самый весомый аргумент, Штайндорф установил, что проклятие фараона никогда не существовало в виде надписи на чем-либо и никогда не произносилось вслух. Чистейшей чепухой оказывается легенда о проклятии фараона и тогда, когда проверяешь, в каком же, собственно говоря, возрасте пребывали те и преждевременной и неестественной смертью умершие ученые, которые имели дело с гробницей и мумией Тутанхамона. Профессору Джеймсу Бристеду было 70 лет, профессору Норману де Гаррис Дэвису 71 год, профессору Джорджу Фукарту 81 год, сэру Алану Гардинеру целых 84 года и профессору Герберту Уинлоку 66 лет. Таким образом, средний возраст проклятых ученых составляет 74,4 года, что явно выше среднего возраста непроклятого европейца. Египетский ритуал погребения усопших не предусматривает проклятия для живых, подтверждает Говард Картер, а лишь требует выражения умершему добрых и благих пожеланий. Проклятия фараона не существует. Дайте мне кусочек лунного грунта. Грозит ли нам возврат из века прогресса во времена суеверия и предрассудков? На этот пессимистический вопрос можно было бы ответить отрицательно, если бы не знание того факта, что в настоящее время в Европе и Соединенных Штатах Америки зарегистрировано в 3 раза больше астрологов, чем химиков и физиков. Подобно снежной лавине растет ежедневная публикация гороскопов. Если в начале 50-х годов лишь около 100 американских газет регулярно предоставляли свои страницы астрологам, то сегодня их уже более 1250, то есть 2/3 всех газетных изданий Соединенных Штатов Америки. Аналогичная картина наблюдается и в ФРГ. Осенью 1975 года 186 ведущих ученых Соединенных Штатов Америки, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии, обратились к общественности с призывом не доверять астрологическим предсказаниям и рекомендациям. Астрология начисто лишена какой-либо маломальской научной базы. Она не что иное, как суеверие чистой воды. Однако это предостережение явилось гласом вопиющего в пустыне. Вместо того, чтобы доверять своему разуму и руководствоваться им, широкая публика, несмотря ни на что, продолжает сползать в пучину иррационального. На протяжении многих лет книжный рынок буквально наводняется оккультной литературой, польза которой заключается лишь в одном — она источник доходов для ее авторов и издателей. Беспристрастный, обращенный к здравому смыслу читателей разбор содержания некоторых бестселлеров указанного рода и составляет основную тему данной книги. Обращаясь к различным проблемам современности, авторы этих бестселлеров пытаются решить их, прибегая к умозаключениям, основанным на полете фантазии. В то же время свои рискованные гипотезы и прямые домыслы они подают в таком виде, что неискушенный читатель сплошь и рядом принимает их за научную истину. Современным видом воинствующего невежества назвали американские ученые эту моду на псевдонаучное духотворчество. которая в последние десятилетия достигла